Глава 4. Странные события во дворе одного дома. Кражей на Басманной занимается группа из другого отдела во главе с Пашей Мещеряковым. Я к нему заглядываю, как только прихожу утром на работу, и мы уславливаемся о встрече у нашего Кузьмича сразу же после оперативки в отделах. Кузьмич велит Вале и Пете Шухмину тоже явиться к нему. Паша — скромный, немногословный паренек в неизменном синем костюме, голубой рубашке и ярко-синем галстуке, информирует о той квартирной краже, и тут мы отмечаем, что отбор картин произведен весьма квалифицированно. И это уже не под силу ни Лехи, ни Чуме. Тут чувствуется иная рука. «Протокол осмотра у тебя?» — спрашивает Кузьмич. «У меня», — отвечает Паша. «Тут мы узнаем весьма интересные факты. В квартире, где была совершена кража, не оказалось следов пальцев посторонних лиц. То, что забыли сделать Леха и Чума в квартире, куда меня завезли, их заставил кто-то сделать в квартире покойного академика. Если, конечно, они вообще туда проникли. Но другие факты говорят, что они вполне могли туда проникнуть. Вернее, даже, впрочем, вот эти факты. В прихожей на полу обнаружили окурок сигареты «Прима», который курил Леха. И группа слюны на этом окурке совпала с Лехиной группой. Мы внимательно исследовали окурки, оставленные Лехой и Чумой в квартире, где они на меня напали. Но самым главным фактом, и тут мы, честно говоря, просто ахнули, оказался не окурок. В квартире покойного академика на полу была найдена перчатка, принадлежавшая Кольке Чуме. Коричневая перчатка, наполовину кожаная, а наполовину замшевая, с металлической кнопкой и выступающими грубыми швами. Вторую такую перчатку я своими глазами видел у Чумы. Да, теперь уж сомнений не оставалось. И даже Кузьмич, я вижу, поверил в мою версию. Раз кражу совершили Чума и Леха из той самой квартиры, где бывал тоже весьма подозрительный Гвимар Иванович, то конфликт вполне мог возникнуть у них из-за дележа украденного. Они его поджидали во дворе, пока он был в квартире, говорит Шухмин. А потом он вышел, и тут произошла ссора. Нет-нет, возражаю я, Леха мне намекнул, что кто-то велел ему убить этого Гвимара Ивановича. И потом тот седой во дворе. «У тебя есть здесь список украденных картин и всего остального?» — спрашивает Кузьмич Пашу и указывает на папку. «Есть. Вот он». Паша достает сколотые листки. Мы внимательно читаем этот длинный список. «Да», — качает головой Шухмин, — «на себе не унесешь». «Именно что?» Подхватываю я и многозначительно смотрю на Пашу. «А как насчет машин? Ничего не установили?» «Кое-что», — говорит Мещеряков. «В тот день у дома заметили 4 машины». «У дома это значит во дворе?» — уточняю я. «Ну да», — кивает Паша. «Все 4 нашли и проверили. Отпадают». «Наверное, была еще?» Осторожно, замечает Денисов. «Да, точно была, — говорю я. Уйма же вещей взята». «Словом, так, милые мои, — говорит Кузьмич, прихлопывая ладонями по столу, — с руководством и прокуратурой договоримся, и дела эти по убийству и по краже, видимо, надо объединять. Теперь ты». Обращается Кузьмич ко мне. Лучше познакомься с тем домом, с жильцами, с той квартирой, конечно. И двор не забудь, особенно двор. Надо разобраться, кто там все эти дни кружил. И в уме еще машину держи, их машину. Она, видимо, московская. А значит, в группе есть еще и москвич, у которого своя машина или казенная. У меня в комнате мы с Петей Шухминым делим работу. И мне кажется, что я беру на себя более трудную часть. То, что сказал Кузьмич насчет того дома, хозяев ограбленной квартиры и двора, особенно двора, и странных событий, которые там происходили. А Шухмину достается не такое уж сложное дело, по нашим понятиям, встретиться со всеми четырьмя водителями машин, которые в день ограбления квартиры покойного академика побывали во дворе этого дома, и выяснить, не видел ли кто-нибудь из них некую пятую машину в том дворе, и кто в ней сидел, что на ней привезли или увезли, и что это вообще за машина была. Словом, самое простое задание получает Шухмин. Но если бы я только знал, чем оно для него кончится. Пете повезло. Диспетчер таксопарка, куда он позвонил, сообщила, что водитель Аверкин только что вернулся с линии. Не теряя времени, Шухмин помчался в таксопарк. То ли Аверкин оказался невысоким крепышом, спокойным и рассудительным. Он совсем недавно демобилизовался из армии и сохранил армейскую серьезность и подтянутость. Словно необычайная грозная техника, с которой Толя имел дело все 2 года службы, воспитала в нем особую собранность и ответственность за каждый свой шаг и даже, казалось, за каждое произнесенное слово. И Шухмин сразу почувствовал к этому спокойному, основательному парню полное доверие, даже больше того, постепенно ощутил в нем как бы родную армейскую душу. И с этого момента беседа их пошла так, словно они давно уже знали друг друга и были полны взаимной симпатии. Толя коротко рассказал, что произошло во дворе, куда 3 дня назад заехал он на своей машине, и о находившихся там людях. Всех их Толя без труда вспомнил, но он вспомнил и кое-что еще, поважнее. Однако рассказывать начал все по порядку, с момента, когда он принял по радио заказ и отправился на поиски нужной улочки и дома. И вот еще на улице, недалеко от ворот того самого двора, который ему был нужен, то ли увидел возле тротуара зеленые «Жигули» и обратил внимание на сидевшего за рулем парня. Тот пригнулся, подался вперед и напряженно следил за чем-то. Толя ехал медленно, разглядывая номера домов, и необычность позы парня бросилась ему в глаза. Объехав «Жигули», Толя решил притормозить и сориентироваться, прежде чем заезжать во двор. В этот момент водитель «Жигулей» вылез из машины и, чем-то недовольный, отправился к воротам. А навстречу ему торопливо побежал другой парень, стоявший у ворот в зеленом кашне. Они встретились около Толиной машины. Боковое стекло у него всегда приспущено, и он хорошо слышал их разговор. «Ну, скоро там?» — нетерпеливо спросил вылезший из машины. «Учти, мне к 2 надо в Москве быть как штык. А до дачи пилить, небось, 40 км. «Ты что?» — ответил другой в зеленом кашне. «Поворот под мигалкой на 21-м километре, так? Ну, мы же с тобой там были, забыл? Ну, еще 2 до мостика и сразу направо, а там 200 метров и все». «Я еще подумал, — сказал Толя, — где это может быть? А сейчас вот сам поеду туда. Представляешь, как так поедешь? Удивился Петя. Да так. Заказ передали. Ну, как раз туда. Ну, все точно. Откуда ты знаешь, что именно туда? Ты понимаешь, из тамошнего кардиологического санатория больного надо забрать. Ну, и объяснили, как ехать. Все точно, ручаюсь. Толя испытующе посмотрел на Петю и неожиданно предложил. Хочешь, подброшу? Всего-то делов на 2 часа. 40 минут туда, 40 обратно, ну и там 40. Посмотришь дачу и все. А я могу тебя и обратно захватить. Всего 2 повезу. Жди у мостика и все дела. Ну как? И Шухмин решил, что такой случай упускать ни в коем случае нельзя. Пожалуй, это был единственный шанс быстро установить эту подозрительную дачу. Без Толи ее так просто не разыщешь. А подозрительна она потому, что вполне вероятно именно туда, на зеленых «Жигулях», и могли увезти краденые вещи. «Поехали», — решительно сказал Петя. Под желтым глазом мигалки машина свернула с шоссе и, сбросив скорость, осторожно пошла по узкой, уходящей в лес дороге, местами совсем обледенелой и занесенной снегом. Потом они въехали в какой-то дачный поселок, миновали дамбу между 2 замерзшими прудами, продуктовый магазин. Дорога свернула опять, и снова по одну сторону раскинулось снежное поле, а по другую все тянулись и тянулись дачи, и прямые, как стрелы улицы, уходили в мерзлую лесную даль. Дорога пошла под уклон, и Петя вдруг увидел впереди небольшой мостик с металлическими перилами. За ним дорога вновь взбиралась вверх, и по одной ее стороне между соснами раскинулось кладбище. У мостика Толя притормозил. «Прибыли», — объявил он и взглянул на часы. «Сейчас, значит, 15:35». «Я тут буду не раньше, чем через 30 минут. Ну, в случае чего, постараюсь тебя еще 10 подождать, если пассажиры разрешат. Ну, а нет, сам доберешься. Станция-то рядом». «Ну, само собой», — согласился Петя. «Спасибо тебе. И вот еще что, ты мой телефон запиши. А я твой, если не возражаешь». «Ага, давай», — согласился Толя. Шухмин выбрался из машины и, махнув вслед ей рукой, стал оглядываться. Затем не спеша двинулся вверх по дороге, размышляя, как же найти нужную ему дачу. 200 метров, о которых говорил тот парень в зеленом шарфе, свободно могли оказаться и 300, а на таком отрезке по обе стороны дороги могла разместиться уйма дач. Как же найти нужную? Шухмин уже миновал 3 или 4 участка, как вдруг заметил на середине дороги неожиданно вынырнувший из-под снега след автомобильного протектора. Дальше Петя уже шел, не отрывая глаз от то полузасыпанного, то вполне четкого следа машины. Местами по дороге тянулись даже обе колеи. В одном месте автомобильный след неожиданно свернул в боковой переулочек, чтобы вывести Петю на новую улицу, и потом к каким-то воротам в низком и длинном штакетнике. Здесь след оказался совсем уж четким, а за палисадником в глубине заваленного снегом участка виднелась за темной стеной кустарника небольшая дача. Подойдя поближе, Шухмин увидел, что все окна плотно закрыты ставнями. Дача казалась покинутой, но след протектора был совсем свежий, сегодняшний. И чем ближе подходил Петя, тем больше он в этом убеждался. Наконец, очутившись уже возле ворот, Петя увидел, что они лишь небрежно прикрыты, а на замочных петлях виднелись царапины, словно замок только что сняли и проделали это торопливо. За воротами след протектора тянулся совсем уж четкий, недавний, прямо к даче, и, обогнув ее, исчезал за углом. Разглядывая все это, Петя невольно замедлил шаг, а потом и остановился. «Че рот разянул?» Услышал он чей-то голос из-за забора. Петя оглянулся. В кустах стоял высокий худой парень в пальто и кепке. Шея его была замотана зеленым пушистым шарфом. Тот самый. Мелькнуло в голове у Пети. «Да вот иду», — добродушно улыбнулся он. «Тебе-то чего?» «Вон видал?» Парень указал на что-то рукой. «Там такие же вот шли, как ты, и дачу спалили. Понял?» «Ты что, рехнулся?» — сердито спросил Петя. «Чего это я буду дачу палить? А кто тебя знает, чего тебе тут надо? Человек ты тут чужой, отступай себе. Ты не указывай, чего мне делать. Я тебе чужой, а ты мне чужой», — обиженно ответил Петя. «Так что квиты». В это время со стороны дачи раздался чей-то окрик. «Степка, иди подсоби, ехать пора!» «Иду!» — крикнул в ответ парень с зеленым шарфом и снова повернулся к Пете. «Топай, топай отсюда! Еще раз увижу, гляди тогда!» И он не спеша побежал к даче. «Сейчас уедут!» — обеспокоенно подумал Петя. «И чего-то увезут!» «Небось, те самые вещи, не иначе!» «И кто там второй? Не чума ли? Впрочем, их там могло быть и двое, и трое, и четверо. В том числе, возможно, и чума, и хозяин зеленых жигулей. Но было ясно, что задержать их всех Петя один не сможет. Впрочем, задерживать сейчас и не следовало. А вот поехать за ними и посмотреть, куда они путь держат, куда вещи отвезут, было бы очень важно. Но у Пети под рукой не было машины, а когда точно появится Толя, он не знал. Мелькнула мысль поймать на дороге какую-нибудь машину. Петя выждал, пока парень не скрылся за дачей, и решительно повернул назад к шоссе. Когда он отошел уже довольно далеко, до него донесся звук заработавшего мотора. На даче завели машину. Они сейчас выйдут, обгонят его и поминай, как звали. Не удержавшись, Петя побежал изо всех сил, быстро, легко, под уклон, то и дело взмахивая для равновесия руками. Наконец он увидел впереди мостик и, слегка задыхаясь, перешел на шаг. Потом остановился, нетерпеливо поглядывая по сторонам. Черт возьми, как назло, ни одной машины. Неожиданно за Петиной спиной послышался рокот мотора. Из-за поворота, на узкой дороге, по которой только что он сбежал, показался красный москвич. Петя рванулся ему навстречу, замахал рукой и вдруг увидел, как машина, набирая скорость, устремилась прямо на него. Петр неловко отпрыгнул в сторону, ощутил внезапную резкую боль в ноге, затем удар и... Когда он открыл глаза, то увидел лишь удаляющийся красный москвич. Сам же он лежал на обочине возле моста, нога горела и ныла внизу, где-то возле ступни. Медленно, чтобы от внезапной боли снова не потерять сознание, Петр подобрал под себя локти, потом напрягся и подтянулся на них, чуть приблизившись к перилам моста. Потом, отдохнув, повторил это еще раз, еще... вот он, мост. Боль в теле как будто даже притупилась, и, наконец, уцепившись руками за железные, липкие от мороза стойкий перил, Петр начал медленно, медленно приподниматься. Выше, выше. Он не мог сказать, сколько времени висел так на перилах моста, не имея сил пошевелиться. и вдруг услышал, что по дороге приближается машина. Но не было сил даже посмотреть в ту сторону. Машина остановилась, хлопнула дверца. «Петька!» — услышал он за спиной Толин возглас. «Что с тобой?» Толя схватил его за плечи, и Петр громко застонал сквозь стиснутые зубы. «Довезешь?» — с усилием спросил он. «Ты что, очумел?» — сердито ответил Толя. «Нет, брошу тут. Ну-ка, вались на меня. Так, так, ух, медведь, ну давай, давай. Пассажира у меня нет, оставили. Что-то хуже ему вдруг стало. Ну, вот так». Продолжая говорить, Толя осторожно подтащил Петра к машине, открыл одной рукой заднюю дверцу и, согнувшись, начал медленно втаскивать его на заднее сиденье. «Ну, куда поедем?» — не поворачивая головы, спросил он. «Дуй, что из силы!» — с трудом проговорил Петя. «Красный москвич, догони, преступники уходят!» Толя рванул с места так, что завизжали покрышки. После совещания у Кузьмича Валя Денисов отправился к себе. Итак, с чего же ему следовало начать поиск этого самого Кольки Чумы? Обманчивый его облик и коварный жестокий характер Денисов уже знал. Как же подобраться к нему? Через кого? Легче всего это сделать, конечно, через Музу. И найти ее проще, хотя она сейчас еще мой. Все-таки у Музы в Москве больше всяких связей, дел, зацепочек. Валя решил аккуратно и последовательно перебрать в памяти все факты, с которыми вчера столкнулся, вспомнить, где был, что видел, что слышал, от кого именно. Сначала он приехал в дом, где жила Муза. Зашел в дом управления. Там бухгалтер сказала... Нет, не то. Потом говорил с Альбиной Афанасьевной, матерью Музы. Живет отдельно. С ней он тоже повидался и получил важные сведения. Дочь терпела. Петь не может. И внучку к себе забрала. Но все-таки богатого мужа дочери желает. Чуму не любит. Гвимар Иванович, вот кто за ней ухаживать стал. Кольцо подарил, дом обещал подарить. Стоп. Тут что-то было. Хотела бежать искать Музу. Нет, что-то еще из подарков. Значит, кольцо, дом, что еще? Ах да, телевизор цветной. Деньгами дал. И что, велел в рассрочку взять? Ишь ты. Так, а дальше что? Она ездила его оформлять. На Музу, конечно. Вот что. Ну что из этого? Что же из этого следует? Поехала оформлять. Паспорт взяла. Справку с места работы. Позавчера Альбина Афанасьевна по этому делу ездила. Позавчера Муза больше у нее не появлялась. Как же она без паспорта уедет? Ведь паспорт-то у матери. Вот оно что. И тут Валя изменила его обычная выдержка. Он вскочил, как ужаленный, схватил с вешалки возле двери свое пальто, шапку, и выскочил в коридор, на ходу натягивая пальто, даже забыв накинуть на шею шарф. Такой небрежности за ним еще никто не замечал. Валя торопливо вбежал в просторный заснеженный двор и, подгоняемый сильными порывами ветра, пересек пустынную детскую площадку с двумя сиротливыми облупленными грибками и неизменной снежной горкой. Перебежав асфальтовую дорожку возле дома, Валя уже собирался нырнуть в подъезд, когда за его спиной раздался веселый и знакомый голос. «Куда вы так спешите, молодой человек?» Валя оглянулся. Возле подъезда, за выступающей невысокой стенкой, украшенной цветной плиткой, спряталась от ветра Альбина Афанасьевна. Она была в красивой меховой шубке и пуховом белом платке. На румяном лице молодо блестели черные глаза. Возле нее стояла детская коляска. «О, и не скажешь, что бабушка», — подумал Валя. «А я к вам», — сказал он. «Ну, вот и прекрасно. Помогите только коляску занести». Валя охотно помог затащить коляску на второй этаж, подмигивая удивленно таращившиеся на него девчушки. Пока Альбина Афанасьевна возилась в комнате с внучкой, он, следуя приглашению, снял с передней пальто и шапку и прошел на кухню. В этот момент раздался звонок. «А вот и Ниночка!» — услышал Валя возглас Альбины Афанасьевны. «Вам не скучно будет ждать меня». Она поспешно выбежала в переднюю и открыла входную дверь. Послышались оживленные возгласы, какая-то возня. «Проходите, проходите, Ниночка», — говорила Альбина Афанасьевна. «Вон туда, на кухню. Там у меня один молодой человек ждет, а я сейчас только с Наташкой закончу». А Денисов тем временем лихорадочно соображал, что же ему теперь делать. «Черт возьми! Ну и положение. Нине, которая работала с музой в ресторане, он представился на днях как инспектор из Треста. Альбине Афанасьевне он вчера представился как приятель Кольки Чумы. Ну и ну!» Валя даже усмехнулся от почти комедийной ситуации, в которой неожиданно очутился. На кухню зашла Нина и в изумлении остановилась на пороге. «Это вы?» Взгляд ее неожиданно напомнил почему-то Вале взгляд той девчушки в коляске. Ну, совершенно такой же, растерянный и любопытный. Он невольно рассмеялся, и сразу же исчезло владевшее им напряжение, и как-то, само собой, нашлась единственно, кажется, возможная в этой ситуации линия поведения. «Да, это я», — подтвердил Валя и очень серьезно добавил. «Я вас прошу, Нина, ничему не удивляйтесь. Я вам потом все объясню. А пока скажите, зачем вы приехали?» «Муза просила взять ее паспорт». «Что вы говорите? Хотя... я так и думал. Ну что ж, берите и выйдем обязательно вместе, хорошо?» «Ну, конечно». Только очутившись во дворе, Валя спросил: «Вы поняли, что происходит с вашей подругой?» «Ах!» — досадливо махнула рукой Нина. «Просто очередное увлечение. Это произойдет, как всегда. Тут с ней невозможно ничего поделать. Такой уж взбалмошный характер». «А вы, значит...» — она украдкой посмотрела на Валю. «Так ею заинтересовались?» «Больше ее приятелем, честно говоря». «Почему?» — удивилась Нина и, неожиданно спохватившись, неуверенно спросила. «Об этом, наверное, нельзя спрашивать?» «Можно». «Но сначала скажите, как вы передадите Музе паспорт?» «А я сейчас позвоню, и мы встретимся. Где? Ну, где-нибудь. Она не хочет приезжать на работу». Денисов мысленно прикинул. Если взять Музу под наблюдение в момент встречи с Ниной, то она, очевидно, приведет к Чуме, туда, где он скрывается, на какую-то квартиру. Второй путь туда — номер телефона, по которому Нина должна сейчас позвонить. Словом, место, где скрывается Чума, а с ним, вероятно, и Леха, установить теперь нетрудно. А дальше должна действовать группа захвата. Однако прежде всего об этом следовало доложить Кузьмичу. «Когда вы будете звонить Музе?» — спросил он Нину. Девушка посмотрела на часы. «Сейчас 1:30. А звонить я ей должна от 1:30. «Отлично. Едем». «Куда?» — испуганно спросила Нина. Денисов виновато улыбнулся. Он и в самом деле произнес это слишком уж решительно, словно приказ отдал. «Не бойтесь», — сказал он уже совсем другим тоном. «Просто мы сейчас заедем ко мне на работу. На 1 минуту, хорошо? Очень вас прошу. Надо посоветоваться с товарищами. Ах, да. Дело в том, что я работаю...» Он секунду помедлил. «В уголовном розыске». Кузьмич был на месте. «Значит, так», — сказал он Денисову, когда они остались на минуту одни. «Группа следует за вами. На машинах. Твоя задача не входить в ту квартиру, а выманить их из нее. Или в крайнем случае выйти вместе с чумой. Ты меня понял?» «Понял, Федор Кузьмич. И когда он будет рядом, я дальше действуйте по обстановке. Но сигнал даешь ты». До площади Маяковского их довезли на машине. Дальше Нина и Денисов, не торопясь, пересекли площадь, миновали памятник и подошли ко входу в метро рядом с массивными квадратными колоннами концертного зала. «Вот и Муза!» — воскликнула Нина. Денисов сразу узнал девушку. Она была удивительно похожа на мать. Только выше, и краски на смуглом лице были ярче, а походка легче и порывистей. А Муза уже подошла к ним в своей вызывающе красивой дубленке, пушистой огромной шапке, изящных сапожках, вся словно сошедшая со страницы журнала мод, оживленная, улыбающаяся, сознавая, что привлекает внимание и радуясь этому. Она увидела Нину, обняла ее. «А я не одна», — сказала Нина. «Знакомьтесь». Муза быстро оглянулась на Денисова и погрозила пальчиком подруге. «Ой, не ну-к, это твой друг?» «Ой, не верю». «Почему же?» — улыбаясь, спросил Денисов. «Разве у вас нет друга?» «Нет, это я от неожиданности», — рассмеялась Муза. «Чтобы эта скромница вдруг иметь в виду, вам очень повезло». «Тогда давайте это отметим», — предложил Валя. «Дело в том, что я имею некоторое отношение к Москонцерту, ну, Нина знает. Для убедительности он достал из кармана какую-то книжечку и помахал ею. Так вот, сейчас в Москве начинает гастроли мировой славы негритянский ансамбль. Знаете, надеюсь, еще бы!» — азартно воскликнула Муза. «Это неслыханное событие. За билетами сутками стоят». «Все правильно», — подтвердил Валя. «Так вот, завтра у них первый концерт». «Ой... завтра мы уже уезжаем», — горестно сообщила Муза. «Нет-нет, я вас хочу пригласить сегодня», — сказал Валя. «В 4 часа у них генеральная репетиция. Хотите, а?» «Валечка!» Муза взволнованно погрозила ему пальчиком. «А вы не шутите? С ума сойти!» «Так вы не возражаете?» «Ну, еще бы! А мы пойдем вчетвером, если у вас есть друг, конечно. Есть, надеюсь?» «Допустим», — лукаво улыбнулась Муза. «Тогда поторопимся. У нас всего 1:15. Погодите, вон такси, момент». Валя сорвался с места, девушки, улыбаясь, следили за ним. Спустя минуту они уже садились в машину. «Куда ехать?» — оглянулся Валя. «К Белорусскому, на Лесную», — ответила Муза. «Там я покажу. Поехали». Распорядился Валя и добавил, обращаясь к водителю. «Только не спешите, ради бога. Время у нас есть». Машина медленно свернула на улицу Горького. Развернувшись возле центрального телеграфа, она двинулась в сторону Белорусского вокзала. Денисов изредка поглядывал на заднее стекло, перебрасываясь шутками с девушками. Впрочем, Нина больше помалкивала, с напряженной улыбкой следя за болтовней подруги. Когда машина, следуя указаниям музы, наконец остановилась в одном из тихих переулков недалеко от лесной улицы, Валя, помогая девушкам выйти, сказал музе: «Мы с Ниной заходить не будем, подождем вас здесь, чтобы шеф не нервничал. Хорошо? Вы подождите, а Ниночка пойдет со мной», — распорядилась муза и, сияя, добавила: «Вы просто волшебник. Мне же никто не поверит. В следующий раз только через 50 лет», — засмеялся Валя. «Спешите, почтеннейшая публика». Девушки исчезли в дверях подъезда. Валя не спеша прогуливался по тротуару. Он заставлял себя не ускорять шаг и чувствовал, как легкий озноб холодит спину. Хуже всего ждать. Валя небрежно посмотрел на часы. Пора бы уже. И в тот же миг, словно следуя его указанию, хлопнула дверь подъезда, и оттуда вышли Нина, муза и высокий рыжеватый парень в светлой дубленке и пушистой ушанке. Валя сразу его узнал. Он самый. Чума. Улыбнувшись, Валя быстро направился к ним. Парень небрежно протянул ему руку. «Ну, будем знакомы, Ника». Он не успел закончить. Нелепо поскользнувшись, он вдруг перелетел через пригнувшегося Денисова и со всего размаха грохнулся на тротуар. В ту же секунду Валя очутился на нем и заломил его правую руку за спину с такой силой, что Чума лишь глухо вскрикнул и уткнулся лицом в снег. От двух стоявших невдалеке машин уже бежали к ним люди. О том, что взят Чума, я еще не знал, когда около 7 часов вечера звоню, вернее, силой кручу старомодный звонок в высокой обитой кожей двери на 3-м этаже, теперь уже хорошо знакомого мне дома. Дверь открывает седоватый, невзрачный с виду человек средней упитанности и совершенно не запоминающейся внешности. Таков Виктор Арсентьевич Купрейчик. На нем коричневая пижама, изящно сшитые брюки и теплые, отороченные мехом, домашние туфли. «Прошу, прошу», — говорит Виктор Арсентьевич, делая приглашающий жест рукой и указывает на вешалку: «Раздевайтесь». Из передней мы проходим в узкий коридор и оттуда попадаем в другую комнату. Это, очевидно, кабинет покойного академика, ставший теперь кабинетом Виктора Арсентьевича. Однако прежняя обстановка здесь, как мы говорим, не нарушена. Громадные стеллажи, набитые книгами, занимают 2 стены от пола до потолка. Возле них на 2 овальных, необычайно массивных столах с мощными резными ножками в беспорядке навалены книги и журналы. Одни раскрыты, в других топорщатся бесчисленные закладки. Виктор Арсентьевич подводит меня к дивану, придвигает небольшой столик и, попросив секундочку подождать, неслышно исчезает. Я даже не успеваю как следует осмотреться. Кажется, и в самом деле, через секунду он возникает вновь, уже с подносом в руках, на котором стоят кофейник, чашки, лимон, сахар, вазочка с печеньем и кувшинчик с молоком. «Ну, знаете, — улыбаюсь я, — если вы каждого работника милиции будете угощать кофе... Он теперь, между прочим, дорогой. «Каждого я угощать не собираюсь», — спокойно, даже деловито возражает Виктор Арсентьевич. «Но первое знакомство надо как-то отметить». Он аккуратно и не спеша разливает по чашечкам кофе. «У вас есть какие-нибудь подозрения относительно этой кражи?» — спрашиваю я. «Ведь воры не случайно набрели на вашу квартиру?» «Согласен, согласен. Но подозрения... Он задумчиво отхлебывает дымящийся кофе и качает головой. У нас, между прочим, есть подозрение, что кражу совершили приезжие. Продолжаю я, тоже берясь за чашечку с кофе. Пока, правда, это только подозрение. У вас в доме бывают приезжие? Бывают. Изредка. Сдержанно отвечает Виктор Арсентьевич. Вам знаком, например, Гвимар Иванович Симанский? Я чувствую, как настораживается мой собеседник, хотя выражение лица у него по-прежнему устало-спокойное, и рука, держащая чашечку с кофе, ничуть не дрожит. Вот только еле заметно сходятся вдруг тонкие брови и прищуриваются глаза. Всего лишь на миг. Да, знаком. А кто он? Откуда? Вы, простите, в связи с чем им интересуетесь, ну, если не секрет, впервые сам задает вопрос Виктор Арсентьевич. Я в связи с его смертью, говорю я. Что? Как так смертью? Отчего, разрешите узнать? Нетвердым голосом спрашивает испуганный Виктор Арсентьевич. «Убит», — коротко отвечаю я. «Не может быть», — лепечет Виктор Арсентьевич, не сводя с меня перепуганных глаз и окончательно забыв о кофе. За что, боже мой? Меня интересует Гвимар Иванович. Все, что вы о нем знаете, я же вам сказал, думаю, не все еще, — улыбаюсь я. Ну, сразу разве все вспомнишь? А вы мне подскажите, что именно вас интересует, говорит Виктор Арсентьевич, закуривая сигарету. Легче будет вспоминать. А за подсказку наказывают, отвечаю я. Вы уж сами. Тогда надо подумать. Дайте мне ваш телефон. Он записывает мой телефон. Имя, фамилию,